Глава 3. Спрятанные реликвии. То же августовское солнце, что садилось в морские воды, поблескивало тусклым красноватым светом на циферблате старых часов над увитой плющом аркой, что вела в сады Одли-Корта. Неистовствовал багровый закат. Венецианские окна сияли в пламенном великолепии, угасающий свет вспыхивал в кронах лип на аллее и превращал неподвижную гладь пруда в сверкающий лист меди. Даже в непроглядных зарослях кустарника, где укрывался колодец, вспыхивали багряные сполохи, покрывая траву, ржавый ворот и полуразвалившийся деревянный сруб кровавыми пятнами. Вечернюю тишину лишь изредка нарушало мычание коров на тихом лугу, плеск рыбы в пруду, последние трели утомившихся за день птиц да скрип колес на далекой дороге. Сумрачное безмолвие угнетало. Кругом царила такая мертвая тишина, что чудилось, будто где-то в обвитом плющом старинном доме лежит покойник. Когда часы над аркой пробили 8, задняя дверь тихонько отворилась, и оттуда вышла девушка. Даже присутствие живого существа не нарушило тишины. Девушка бесшумно прошла по траве и, углубившись в аллею со стороны пруда, исчезла под густой сенью лип. Ее следовало бы назвать не хорошенькой, а скорее интересной. Бледное овальное личико с мелкими чертами, серьезные светло-серые глаза и плотно сжатые губы указывали на твердость и самообладание, необычные в юной особе 19-20 лет. Девушку отличал один существенный недостаток — полное отсутствие красок. Ни кровинки на бледных восковых щеках, белесые брови ресницы, ни намека на золото или рыжину в тусклых льняных волосах. Даже платью недоставало цвета. Бледно-лавандовый муслин — выцвел до светло-серого, и тот же оттенок приобрела со временем лента, повязанная вокруг шеи. Несмотря на скромное платье, девушка двигалась с грацией благородной дамы. Фиби Маркс была из простого сословия и работала няней в семье мистера Доусона, пока леди Одли не взяла ее в горничные, выйдя замуж за сэра Майкла. Несомненно, Фиби повезло. Платили здесь в 3 раза больше, а работа в хорошо устроенном Одли-Корте была не в пример легче. В силу этих причин она стала таким же объектом зависти среди прислуги, как ее госпожа в высших кругах общества. Когда служанка вынурнула из тени и встала перед деревенским детиной, сидевшим на обвалившемся деревянном срубе колодца, тот вздрогнул от неожиданности. «Ох, Фиби!» — заговорил молодой человек, складывая нож, которым состругивал кору с тернового колышка. «Ты подкралась так тихо и незаметно, что я принял тебя за нечистого духа. Я шел полями и перебрался через ров, а потом сел передохнуть, прежде чем подойти к дому и спросить, вернулась ли ты. Из окна моей спальни виден колодец, Люк», — ответила Фиби, указывая на открытое филенчатое окошко на одном из фронтонов. «Я увидела тебя и спустилась поболтать. Лучше здесь, чем в доме, где повсюду уши». Люк был крупный, широкоплечий, глуповатого вида уволень, 23 лет. Темно-рыжие волосы низко нависали над лбом, из-под сросшихся густых бровей сверкали зеленовато-серые глаза. Образ довершали большой прямой нос и хищные очертания губ. Краснощекий, с толстой шеей, он походил на крепкого бычка из тех, что паслись на лугах Одли-Корта. Девушка присела рядом с ним и обняла за шею. «Ты рад меня видеть, Люк?» — спросила она. «Конечно, милая», — неуклюже ответил он, вновь открыл нож и продолжал прерванное занятие. Двоюродные брат и сестра, они играли вместе с раннего детства, а в юности стали парочкой. «Не видно, что ты рад», — обиженно заметила девушка. «Хоть бы посмотрел на меня и сказал, что я похорошела в путешествии». «Румянца оно тебе не прибавило, это точно», — ответил он, взглянув на нее из-под низко нависших бровей. «Ты все такая же бледная». «Говорят, что путешествия облагораживают, Люк», — Я ездила с госпожой в Европу, в разные интересные места. В детстве дочери сквайра Хортона немного обучили меня французскому, и, представляешь, за границей я могла разговаривать». «Да кому нужно твое благородство?» — хрипло рассмеялся Люк. «Уж точно не мне. Когда станешь моей женой, у тебя не будет времени на благородные манеры. И на кой черт тебе французский? Когда мы скопим денег, чтобы купить ферму, ты с коровами будешь парлевукать». Фиби поджала губы и отвернулась. Люк продолжал строгать деревяшку, насвистывая себе под нос и больше ни разу не взглянув на Фиби. Некоторое время они сидели молча, затем девушка вновь заговорила, все еще не глядя на собеседника. «Знаешь, как шикарно путешествовала бывшая мисс Грэм с прислугой в собственном экипаже, запряженном четверкой лошадей, и с мужем, который считает, что ни одно место на земле не достойно того, чтобы туда ступила ее нога?» «Ох, Фиби, шикарно иметь кучу денег», — отрезал Люк. «Надеюсь, моя девочка, ты не забываешь откладывать жалование, чтобы нам пожениться?» «Подумать только, что она из себя представляла всего 3 месяца тому назад в доме мистера Доусона», будто не слыша, продолжала его пассия. «Такая же прислуга, как я. Получала жалование и работала за него не меньше меня, а то и больше. Видел бы ты ее одежду, Люк, изношенную, перелицованную, заплата на заплате. И как она ухитрялась прилично выглядеть в этом старье, а сейчас платит мне больше, чем получала сама у мистера Доусона». «Да не бери ты в голову, Фиби», — посоветовал Люк. «Лучше о себе подумай. Вот бы нам с тобой купить небольшую пивную, а? На ней можно заработать кучу денег». Девушка сидела все так же, сложив руки на коленях, отвернувшись от жениха и устремив светло-серые глаза на пурпурную полоску заката, угасающую за деревьями. «Там такая роскошь, Люк!» — промолвила она. «Снаружи дом малость обветшал, зато внутри одни комнаты моей хозяйки чего стоят? Сплошь картины да позолота, зеркала во всю стену, а расписные потолки... Экономка говорит, что они стоят 100 фунтов, и все для миледи». «Повезло девке», — с ленивым безразличием пробормотал Люк. «А сколько поклонников увивалось за ней в заграницах? Сэр Майкл нисколько не ревновал, только гордился, что его женой восхищаются. Слышал бы ты, как она смеялась и болтала с ними, швыряя обратно все их комплименты и красивые речи, как букеты роз. Всех сводила с ума, где не появится. Как она поет, а рисует, а как танцует, а как прекрасна ее улыбка. Где бы мы ни останавливались, все только о ней и говорили». «А сейчас она дома?» «Нет, уехала с сэром Майклом на званый обед в соседнее поместье, в 7 или 8 милях отсюда, поэтому вернуться не раньше 11. «Тогда вот что, Фиби, ежели там и впрямь такая роскошь, мне бы хотелось поглядеть». «Ну, пойдем. Миссис Бартон, экономка, знает тебя в лицо и не будет против, чтобы я показала тебе лучшие комнаты». Когда парочка вышла из зарослей и не спеша направилась к дому, уже почти совсем стемнело. Дверь, через которую они вошли, вела в помещение для прислуги, а рядом находилась комната экономки. Фиби на минутку заглянула к миссис Бартон и спросила разрешения показать комнаты кузену, после чего зажгла свечу от лампы в холле и повела Люка смотреть хоромы. Длинные коридоры, обшитые дубовыми панелями, темнели в призрачном свете свечи. Люк то и дело подозрительно озирался, пугаясь скрипа собственных сапог. «Жутко здесь, Фиби», — заметил он, когда они вошли из коридора в главный вестибюль, где стояла непроглядная тьма. «Я слыхал, в давние времена тут произошло убийство». «В наше время тоже убийства случаются, если уж на то пошло», — отозвалась девушка, поднимаясь по лестнице. Она провела Люка через огромную гостиную, обитую атласом, изобилующую позолотой, уставленную инкрустированной мебелью, бронзовыми статуэтками и всевозможными безделушками, блестевшими в сумеречном свете, затем через столовую, увешанную гравюрами и ценными картинами, и остановилась в вестибюле, подняв свечу над головой. Молодой человек озирался по сторонам, разинув рот. «И вправду редкостная красота», — признал он. «Должно быть, стоит уйму деньжищ». «Ты на картины посмотри!» Фиби указала на стенные панели восьмиугольной комнаты, увешанные полотнами Пуссена, Вуэрмана и Кейпа. «Говорят, в них целое состояние. Это вход в апартаменты хозяйки, то бишь мисс Грэм». Она подняла тяжелую зеленую портьеру и ввела ошеломленного сельчанина в сказочный будуар, оттуда в гардеробную. Судя по распахнутым дверям шкафа и груди платьев на диване, комната оставалась в том же виде, в каком ее покинула хозяйка. «Мне нужно убрать все до возвращения госпожи. Люк, присядь пока где-нибудь, я мигом управлюсь». Ее кузен огляделся, смущенный роскошью комнаты, и после некоторого колебания осторожно уселся на самый краешек стула, выглядевшего крепче других. «Хотела бы я показать тебе драгоценности, Люк», — сказала девушка. «Да не могу, потому что она всегда носит ключи с собой, а сама шкатулка вон там, на туалетном столике». «Вот это?» — воскликнул Люк, пожирая глазами массивную ореховую шкатулку, инкрустированную медью. «Не шкатулка, а целый сундук. И там полно бриллиантов, рубинов, жемчугов и изумрудов», — ответила Фиби, ловко складывая шуршащие шелковые платья и пряча одно за другим на полке. Когда она встряхнула оборки последнего наряда, в кармане что-то звякнуло. «Надо же!» — воскликнула девушка. «В первый раз госпожа забыла ключи. Я покажу тебе драгоценности, если хочешь, Люк». «Ну, не отказался бы поглядеть», — откликнулся он, поднимаясь со стула и держа свечу, пока кузина отпирала шкатулку. При виде украшений, сверкающих на белых атласных подушечках, у него невольно вырвался удивленный возглас. Ему хотелось подержать в руках эту красоту, потрогать, прикинуть цену. «Одна из этих бриллиантовых штучек могла бы обеспечить нас на всю жизнь», — сказал Люк, поигрывая браслетом. «Немедленно положи на место», — испуганно воскликнула девушка. «Как ты можешь такое говорить?» С сожалением вздохнув, парень вернул браслет на место и продолжал осматривать шкатулку. «А это что?» — спросил он вскоре, показывая на медную кнопочку сбоку шкатулки и, не дождавшись ответа, нажал на нее пальцем. Из шкатулки выдвинулся потайной ящичек, обитый пурпурным бархатом. «Глянь-ка!» — воскликнул Люк, довольный находкой. Отбросив платье, Фиби Маркс подошла к туалетному столику. «Я этого раньше не видела», — удивилась она. «Интересно, что там?» В потайном отделении не оказалось ни золота, ни драгоценностей, а только лишь шерстяные пинетки, завернутые в тонкую бумагу, и небольшой локон шелковистых волос, явно детских. Увидев сверток, Фиби изумленно вытаращила глаза. «Так вот, что прячет моя хозяйка в потайном ящике». «Странно, что она хранит такую ерунду», — небрежно заметил Люк. Тонкие губы девушки ехидно изогнулись. «Ты свидетель, где я это нашла?» — промолвила она, пряча находку в карман. «Фиби, ты совсем сдурела, что ли?» — закричал Люк. «Лучше взять это, чем бриллиантовый браслет», — ответила его кузина. «Будет у тебя пивная, Люк».